Глава 13. Посещение храма. До храма мы добирались долго. Шли пешком по мощенным тротуарам практически на другой конец центрального квартала. Не торопясь, приветствовали всех леди, которые в большом количестве попадались нам по пути. Честно сказать, если бы не Фэй-Фэй, я бы уже не вспомнила доброй половины имен. Я устала приседать, кивать, устала сиять улыбкой. Все темы сводились к двум вещам. Почему я жива, если из меня, по слухам, уже сделали умертвие? И когда вернется сир Блау? Дядя был чистокровен, свободен, силен и неуловим, как всадники дикой охоты. Про браслеты никто не спрашивал. Невежливо. Все просто неприлично косились. Неужели действительно эпоха исхода? Как вульгарно! Я утром специально подбирала верхнее ханьфу с немного укороченными рукавами. Свет в мешке не утаишь. Браслеты варварскими кандалами светились на тонких запястьях. Было жарко. Солнце припекало совсем не по-осеннему, и мы по пути то и дело сворачивали в манящий тенек магазинов. Книжная лавка, ювелирный, торговые ряды. Я выбрала пару книг для Нэнс, ее любимые романы, чистые прописи и блокноты, чтобы вести дневник исследований чар, несколько пакетов специй для маги и смешную подвеску для Акселя. Когда Фэй-Фэй посчитала, что миссия продемонстрировать Блау обществу выполнена, мы свернули на узкую боковую улочку, чтобы срезать путь. В этот момент у меня опять закололо под лопаткой. Пульс забился в горле, а живот свело от страха. Опасность. Все думают, что на войне выживают смелые или сильные. Все ошибаются. Выживают трусливые. Те, кто больше всего боится. Кто ходит и спит чутко. Кто привык слушать свою интуицию и использовать страх в качестве индикатора. Страх — то чувство, которое помогает сохранить голову на плечах целой. «Здоровое чувство здорового человека», как сказала бы магистр Лексия. Улица за моей спиной была пуста. Аларийц собран. Фей-фей трещало что-то свое. Я пыталась уловить направление опасности. Но получалось так, что она придет с неба. Не с крыш, а именно с безоблачно-голубой синевы небес. Для скрепления клятвы мы выбрали храм Великого. Рассказывают, что 300 зим назад в нашем пределе была жуткая засуха. Пересыхали реки и озера, сгорала трава, падал скот. И собрались люди, и 3 дня и 3 ночи молились Великому. И явил Великий милость, и пошел дождь. И с тех самых пор Великий — один из самых почитаемых богов Большого Пантеона у нас на севере. В столице больше почитают Мару, одной рукой дарующую, другой отнимающую. На востоке и юге верят в змеиного бога удачи Немеса. В храмах Великого не говорят. Все церемонии происходят молча. Не говорят жрецы, и не говорят пришедшие искать истину. И даже молитвы и те произносятся только про себя. Я всегда считала, что в жрецы Великого набирают зачатками эмпатического дара. А иначе каким образом они так точно считывают намерения просителей? Именно поэтому мы выбрали храм Великого. Здесь от жреца практически ничего не зависит, он лишь проводник воли. Либо Великий рассмотрит и взвесит наше намерение, свяжет наши судьбы по братимствам и по ступенькам храма спустятся уже 2 названные сестры, либо обряды храма Великого нельзя подделать, оспорить или расторгнуть. В отличие от более простых клятв, которые дают жрецу в присутствии толерантной Мары или хитрого Немеса. Наш Кернский храм мне всегда нравился своей простотой и большим количеством внутреннего свободного пространства. Высокие арки входов, летящие анфилады перекрытий под самым потолком. Все военные почитают Великого. Он дает силы и доблесть, и дланью своей закрывает воина от врагов. Простой храм, простые молитвы. Его еще называли Богом, близким к народу, потому что его почитали все — крестьяне, ремесленники средней руки, военные и аристократы. Часто можно было встретить картину молящихся плечом к плечу высокого сира и простого бродягу. Это был бог для всех. Именно за это его так не любили в столице. Почитать великого в среде имперской аристократии было непопулярным и даже немного стыдным, как нечто устаревшее и крайне немодное. Нас с Фэй-Фэй разделили на входе. Сначала мы должны очиститься и отдельно сообщить великому о своих намерениях, и только потом проходить ритуал. В моем зале было всего несколько человек. Военный, какой-то торговец в одежде восточного купца и несколько ремесленников. Зал по размерам был больше нашего дуэльного в поместье. На постаменте, там, где богам обычно ставят статуи, искрилось и горело вечное серебристое пламя высотой в два моих роста. Статуи великий тоже не признавал. Я никогда не задумывалась о природе этого пламени и его источнике, но, как говорили в писаниях, когда погаснет пламя великого, наступит конец этого мира. У нас в легионе была традиция почитать павших. Счет исчислялся тысячами, и не упомнить всех лиц. Поэтому мы зажигали просто 16. Ровно 16 огней для павших 16-го легиона, чтобы никто не был забыт. Я не знаю, как часто ходили в храм наши, но мы с целителями выбирались раз в две декады. Этот ритуал успокаивал и позволял, наконец, отпустить тех, чьи лица снились каждую ночь. Всех потерянных на операционном столе и на поле боя. Всех, кого спасти не смогли. Я закрыла глаза и приложила кулак к груди. «Салютую 16-му! Покойтесь с миром! Великий, дай мне сил не допустить этого еще раз!» От большого пламени в центре зала отделилась небольшая стайка огней. Светящиеся огоньки в воздухе мигнули и сами сложились в знакомый знак штандарта 16-го легиона. Круг в треугольнике и око. Зрящие севера, стоящие на грани. Седовласый мужчина справа в военной форме поднял голову, но я знала, что он ничего не скажет. О том, что было в храме Великого, молчат. После уединенной молитвы нас с Фей проводили вглубь, в маленький внутренний сад к жрецу. Мне у Великого всегда нравилось то, что многие обряды проходили на природе, под открытым небом, потому что ему так виднее с небес. В храме Немеса, например, всегда было сумрачно, темно и тускло, чадили свечи, тянулись заунывные песнопения. Жрец, одетый в простой оранжевый халат, сидел на толстой плетеной циновке в саду камней, повернувшись лицом к вечному огню Великого, который плясал на маленьком алтаре. Справа вода негромким водопадом стекала в небольшой округлый пруд с водяными лилиями. Такие внутренние садики шли по всему кругу храма, в каждом из которых посетителей приветствовал отдельный жрец. В центре храма был особый круглый амфитеатр для больших торжеств. Здесь все излучали ровную безмятежность и доброжелательность, и только Фэй-Фэй вспыхивала нетерпением на заднем фоне. Мы сели на циновке напротив, аккуратно расправив юбки, и вместе протянули руки к алтарю, переплели пальцы, соприкоснувшись перстнями так, что сила вспыхнула крошечными серебристыми искорками и зарядила воздух запахом грозы. От вечного огня отделилась узкая серебристая лента силы и обвелась вокруг наших запястий, соединив нас с Фэй вместе. Я не знаю, что про себя шептала Фэй-Фэй, а я просила только об одном — дать возможность помочь, защитить и вернуть тот долг, который я не смогла отдать роду Ву в той жизни. Лента вспыхнула и погасла. Жрец открыл глаза и улыбнулся. Все получилось. Великий скрепил наши клятвы. Сестра! Погода испортилась. Когда мы заходили в храм, светило солнце. Сейчас внезапно набежали тучи. Тени стали резче, ветер холоднее. Служка догнал нас на ступеньках и молча с поклоном сунул мне в руку сверток, перетянутый простой бечевкой. Уже за оградой храма в проулке, где нас ждал алариец, я развернула дар. Фэй-Фэй даже немного подалась вперед от любопытства и нетерпения. На тонкой суровой нитке покачивался деревянный кругляш амулета с выжженным символом Великого. Такие кругляши иногда носили солдаты легиона. Как Великий выделял людей и почему одаривал их милостью, не знал никто. Они действовали по принципу одноразового артефакта, выдерживали один направленный удар, защищая владельца. Передавать кругляши было бессмысленно. В чужих руках они не работали. Я надела его через голову, отправив благодарность Великому, и сразу почувствовала себя спокойнее. Защита — это всегда хорошо. Знать бы еще, от чего? Молнии? Стихия земли? Вода? Огонь?